Собрание государственных грамот и договоров, том 1, номер 76, договор с Тверью. Кроме означенных пошлин, в источниках упоминаются еще гостиные, вещие, пудовые, пошлина с серебряного литья, резанка, 60, побережное, пятно, пошлина с положения клейма на лошадей, пошлины с соляных варниц, противень, плошки, сторожевое, медовое, езовое, пошлина с рыбных промыслов, закось или закосная пошлина, поватажное, портное. Из судных пошлин упоминаются вина, поличная, безатчина, татин рубль, пересуд и прочее. Наконец, упоминается пошлина с браков или так называемая новоженная куница. В описываемое время не встречаем упоминания о двух отраслях княжеских доходов, которые под именем полюдья и погородья упоминаются в известной грамоте князя Ростислава Смоленского. Обычай князей ездить на полюдья, то есть объезжать свою волость, вершить дела судные и брать дары, упоминается еще в известиях Константина Багряна Родного. Потом встречаем упоминовение о нем в летописи в конце XII века, потом это название исчезает, но исчез ли обычай и когда именно исчез, этих вопросов решить не можем. Мы видели, какую богатую земельную собственностью владели князья. Произведения этих земель не только служили для продовольствия двора, но шли также в торговлю. На последнее указывают условия в договоре с рязанским князем, чтоб с торговых людей великокняжеских не брали мыта. Собрание государственных грамот и договоров, том 1, номер 36. В описываемое время встречаются известия об оброке, которые должны были платить поселенные на землях люди два раза в год, весною и осенью, на весенний и осенний Юрьев день. Одной из важнейших статей дохода было пчеловодство и варка меду. Об этой статье князья постоянно упоминают в своих договорах и завещаниях. Потом упоминаются княжеские соляные варницы. В области Галицкой, так называемая соль, в Нерехте подле Юрьева упоминается великая соль, в Ростове – ростовская соль. На городце Волжском князья имели также соляные варницы. Собрание государственных грамот и договоров, номер 34. Дмитрий Донской отказывает княгине своей из Галича соль. Князь Юрий Дмитриевич отказывает сыну Дмитрию Красному Галич с солью варницами. Там же номер 51. О важности рыбной ловли для князей свидетельствует завещание серпуховского князя Владимира Андреевича о рыбной ловле под городцом. Он приказывает двоим сыновьям, чтобы они устроили себе общий ез и делили добычу поровну. Одной из важнейших отраслей звероловства была ловля бобров, для которой у князей был особый разряд служителей «бобровники». Что бобры водились тогда поблизости Москвы, даже свидетельствует завещание князя Владимира Андреевича, который отказывает старшему сыну бобровников в станах московских. Выгоды от звероловства и страсть к охоте придавали в глазах князей большую важность ловчему и сокольничьему пути, то есть праву промышлять над зверем и птицею. Семен Гордый потребовал от братьев, чтобы они уступили ему на старейшинство оба этих пути в станах московских, которые должны были находиться в общем владении. По завещанию Владимира Андреевича, ни один из его сыновей не смел охотиться в уделе другого без позволения последнего. Что охота была псовая, свидетельствует название ловчих псарями. Для ловли птиц употреблялись также и перевесы. Акты исторические, том 1, номер 2. Князья посылали толпы своих промышленников в Атаге, к Белому морю и Северному океану, в страну Терскую и Печерскую, за рыбою, зверем и птицею. Из грамоты великого князя Андрея Александровича узнаем, что уже тогда три ватаги великокняжеские ходили на море со своим ваттаманом, ватагаманом, атаманом. Калита дает жалованную грамоту печерским сокольникам. В завещаниях и договорах княжеских упоминается о конюшем пути, о праве ставить и кормить своих коней. Иоанн Калита завещал одно свое статце сыну Семену, другое Ивану, а остальными приказал поделиться сыновьям и жене поровну. Семен Гордый завещал своей жене 50 коней ездовых и 2 стада. Иоанн II отказал своим сыновьям пополам стада свои коневые, жеребцов и кобылиц. Донской разделил стада между сыновьями и женою. Владимир Андреевич Серпуховской отказал свое стадо седельное, коней, лошаков и жеребцов, также кобылье стадо, жене своей. Наконец, доходной статьей для князей являются сады, к которым причислено было известное число садовников –